Глава третья. Биргит. Сентябрь 1936 года. «Проблема Австрии», — прохрипел Ганс Пильхер сквозь лающий кашель, — «в том, что эта страна без собственной культуры, нация, кое-как склеенная из различных частей, из остатков империи». За этими словами последовал новый приступ кашля, а другие мужчины, сидевшие рядом с ним в гостиной, Эдеров, понимающе кивнули. Биргит все это уже слышала, и неоднократно. Раз или два в месяц отец собирал у себя единомышленников, таких же ветеранов войны, как он сам, посетителей церкви, членов христианской социальной партии, которые с большой неохотой приняли новое правительство Австрии. Фашистский Отечественный фронт как единственный способ борьбы с безоговорочной агрессией национал-социалистов. Они говорили о книгах, искусстве и музыке, религии и философии, а затем дискуссия неизбежно переходила к политике, или, точнее, заявлениям о борьбе Австрии как страны, постоянной угрозе гитлеровского вермахта, который двигался вперед гусиным шагом, и жалобам на многочисленных пронацистских сторонников в Зальцбурге и, по сути, во всей Австрии. «Трудность», — заявил Генрих Шмидт, — «заключается в том, что сегодня слишком много людей путают нашу культуру с немецкой». «Мы не немцы, мы австрийцы». «Да, да, именно так, Гершмидт, именно так». Несколько человек заколотили кулаками по столу и подлокотником, а Гершмидт откинулся на спинку кресла, довольный своим заявлением. Биргит беспокойно ерзала на жестком стуле в углу, который ей пришлось занять, чтобы уступить мужчинам, страдавшим от старых военных ран, в удобные места на диванах и креслах. Лотта уселась на скамеечке у ног отца и с восторженным выражением лица внимала грудному кашлю и трубным заявлениям. Биргит не понимала, как сестре может быть интересно то, что обсуждала компания седых стариков, пахнущих табаком и сосновой мазью. Тем более, что они обсуждали одно и то же месяц за месяцем, год за годом и вдвое настойчивее с приходом к власти Отечественного фронта. Иоганна, по крайней мере, убежала на кухню, чтобы помочь матери принести кофе и пирожные, а, обслужив всех, вслед за Хедвиг удалилась в святая святых их личного пространства. Теперь они пили кофе в молчаливой солидарности, а Биргит продолжала терпеть незамеченное, невидимое. Она привыкла быть невидимой. Средней сестре Эдер не досталось ни сильной воли, и чувство юмора Иоганны, ни красоты и обаяния Лотты. Никто не говорил ей об этом, но факт был очевиден. Стоило лишь посмотреть в зеркало. Как и у сестер, у нее были светлые волосы и голубые глаза. Но на этом сходство заканчивалось. У Иоганны были четкие волевые черты и мужественный подбородок. У Лотты фарфоровая кожа и нежный рот, похожий на бутон розы. Лицо Биргит напоминало картофелину. Иногда в самом мрачном настроении она думала, что Бог, должно быть, собрал все, что осталось от решительности Иоганны и очарования Лотты, и слепил ее, Биргит. Ее волосы были цвета грязного снега, цвет лица ненамного приятнее. Глаза, хоть и голубые, крошечные, как изюминки в пудинге. Так со злорадной злобой сказала о ней одна из учениц воскресной школы. Когда она не улыбалась, она казалась такой мрачной, что прохожие на улице просили ее не хмуриться. «От твоего взгляда молоко скиснет». Биргит и не хотела хмуриться, но когда она улыбалась, ей казалось, она выглядит жалкой и отчаявшейся, а порой просто умалишенный. Выхода не было. Ее таланты были такими же скромными, как внешность. «Биргит ничем не примечательна», — заявила одна из монахинь в школе, печально покачав головой. Она прилично разбиралась в необходимых областях чтения, письме, арифметики, истории, но ничто никогда не возбуждало ее воображение, и у нее никогда не было причин выделяться. Ее не выбирали для участия в спортивных состязаниях, она не играла сольных и главных ролей в рождественских концертах или пасхальных спектаклях. Она могла петь, пожалуй, не хуже Иоганны, но по сравнению с чистым коктейль жаворонка голосом Лотты, ее пение было, как и многое другое, просто приличным, но уж точно непримечательным. Сажатая между двумя сестрами, каждая из которых выделялась по-своему, Биргит рано поняла, что ей придется много работать, чтобы оставить хоть какой-то след. В 8 лет, наблюдая, как отец чинит позолоченные каминные часы, она решила, что посвятит себя тому, чем он занимался — часовому делу. Профессия давалась ей нелегко, возиться с таким количеством крошечных разрозненных деталей было сложно. Она часто путалась, и только из-за ее неподдельного интереса отец позволил ей стать его ученицей, когда ей исполнилось 16. Потребовалось много знаний и сосредоточенности, чтобы разобраться, как шестерни и колеса работают в идеальном балансе и изысканной гармонии, как энергия пружины, высвобождаясь, вращает колеса, как они толкают маятник, он продолжает качаться благодаря гравитации, а стрелки часов отсчитывают время. Теперь часы изготавливались по большей части на фабриках, к большому неудовольствию отца, и он специализировался на ремонте часов, особенно старых. Разбирал их, чтобы заменить колесо или пластину, или починить заклепку. На 18-й день рождения отец с большой гордостью подарил Биргит набор собственных инструментов. Штангенциркуль, напильники, плоскогубцы, ножовку, кернер и клепальный молоток — все в кожаном футляре. Правда, Биргит втайне надеялась, что он мог бы добавить и дочь к вывеске «Часовщик Эдер» на маленьком магазине, но он этого не сделал, а у нее не хватило уверенности предложить. Впрочем, ладно, ей было достаточно и того, что она могла работать вместе с ним. Ей нравилось трудиться бок о бок, молча, если не считать редких замечаний о том, чем они занимаются. «Посмотри на этот механизм», — порой говорил отец, — «или видишь, как прыгает рука? Это называется дрожание часов». И она кивала и что-то бормотала в ответ. И все же, несмотря на их долгие дружеские отношения, Биргит с горечью, которую старалась себе подавить, видела... Это Лотта сидела на табурете у его колен. Это кудри Лотты он гладил своей узловатой рукой, повернувшись к Гансу Пильхеру и интересуясь, как идут дела в его обувном магазине на Линцергассе. Биргит отвернулась, а герр Пильхер забубнил что-то об агониях инфляции, обанкротившей множество предприятий, в том числе его собственное. «Но людям всегда нужна будет обувь, герр Пильхер», — жизнерадостно заметил отец, — «и всегда нужно будет знать, сколько времени». Краем глаза Биргит уловила, куда смотрит отец и кому адресована его улыбка. Не ей, его неизменной помощнице, как это было когда-то, а новому посетителю их маленького салона, Францу Веберу. При одном лишь взгляде на Франца Вебера Биргит вновь почувствовала, как ее обжигает яростное чувство несправедливости. Он появился в магазине всего неделю назад. Отец был по уши в работе, чинил настенные часы в стиле Бедермейер, так что, когда звякнул колокольчик, Биргит поднялась, разгладила юбку и вежливо улыбнулась, как она думала, посетителю. «Грюс Гот, Майнгер, чем могу быть полезна?» Высокий и худой мужчина чуть нагнулся, входя, стянул шляпу и продемонстрировал Биргит пышные темные кудри. Он с живым интересом обвел взглядом магазинчик с множеством часов, и когда Биргит заговорила, улыбнулся ей самой очаровательной улыбкой. «Надеюсь, вы мне поможете, фройлен. Я ищу Гера Эдера. Гер Эдер сейчас очень занят, но если вам нужно починить часы или вы хотите приобрести новые, я уверена, что смогу вам помочь». Биргит привыкла к тому, что все посетители хотели видеть ее отца и часто были недовольны, что приходится общаться с дочерью. Но многие со временем к ней привыкли. «Боюсь, что мне не нужно ни чинить часы, ни приобретать новые», — ответил он, все так же улыбаясь. И Биргит почувствовала, что он над ней насмехается, пусть и немного. «Я пришел сюда работать. Герр Эдер берет меня в ассистенты». «Что?» Это слово, или вернее сказать, потрясенный стон, вырвался у Биргит, прежде чем она сумела придумать что-то получше. Она глупо таращилась на него, пораженная его словами, полными дружелюбной уверенности. Отец берет его в ассистенты, тогда как она была его ассистенткой 4 с лишним года, и ни слова ей об этом не сказал. «Вижу, я вас удивил». Улыбка мужчины стала шире, на худой щеке появилась ямочка. Он был таким обаятельным, его глаза такого глубокого шоколадного цвета, кудрявые волосы такими непослушными и буйными, что Биргит не взлюбила его с первого взгляда. «Весьма», — отрезала она. Отец не говорил, что собирается брать ассистента. Ей хотелось закричать, что это она его ассистентка, но она сдержалась. «Тогда вам придется у него спросить. Или он слишком занят, и его нельзя беспокоить?» Биргит вновь почувствовала, что над ней издеваются. Ей вновь стало неприятно. «Я с ним поговорю», — коротко ответила она и, не сказав больше ни слова, повернулась и пошла прочь, хотя и понимала, что такое поведение граничит с грубостью. Отец склонился над внутренностями настенных часов, хмуро глядя из-под пенсне на сломанный механизм. Он не услышал, что зазвонил колокольчик, не заметил, что Биргит пошла открывать. Так он был сосредоточен. «Папа, к тебе посетитель», — сказал Биргит громче, чем обычно, чтобы привлечь его внимание. «Он говорит, что станет твоим ассистентом». «Ах, да, точно, Герр Вебер». Оторвавшись от часов, Манфред просиял такой лучезарной улыбкой, что Биргит ожгло еще сильнее. «Да, я сегодня его ждал, только забыл». «Ты не говорил мне о нем», — заметила она, и в ее голосе прозвучала обида, которую она не могла не скрыть. «Разве?» «Ну, бывает». «Прости, милая, все это случилось, видишь ли, очень быстро». «Быстро? К чему такая спешка?» Манфред рассеянно улыбнулся дочери. «Ну, ты же знаешь, как это бывает. Слышишь имя, и все тут же решено. Ну, давай его встречать. Уверен, у мамы найдется что-то вкусненькое». Биргит вслед за отцом пошла в гостиную, где он приветствовал Герра Вебера с безудержным энтузиазмом, которого она не разделяла. И, судя по насмешливому взгляду Герра Вебера, он это понял. Они поднялись в дом, и Хедвиг, хоть и была застигнута врасплох, как и Биргит, сумела предъявить гостю посыпанный сахарной пудрой гугельгупф, который готовила к обеду. Она сварила кофе и велела Иоганне принести его в гостиную, и та не удержалась, чтобы не бросить на гостя любопытный взгляд, на который он с таким же любопытством ответил. Ее старшая сестра, и Биргит это понимала, не отличалась кукольной конфетной красотой, которая нравится многим мужчинам. Но все же ее можно было назвать красивой. Длинные светлые волосы, заплетенные в косы, лежали у нее за ушами, голубые глаза прямо и остро смотрели из-под густых бровей. Она была почти такого же роста, что их гость, и крепкой фигурой напоминала амазонку, тогда как рыхлое тело Биргит было больше похоже на клёцку. Но как бы то ни было, для Биргит не имело никакого значения, понравилась гостю ее сестра или нет. Он не нравился ей, и этого было достаточно. Отец представил их друг другу. «Это Иоганна, наша старшая, большая мамина помощница. Биргит вы, конечно, уже видели, она трудится со мной в магазине. А Лотта — самая младшая на занятиях. Она недавно поступила в Моцартовом. Милый наш жаворонок. Дочки, это Франц Вебер, он станет моим ассистентом». Биргит смотрела, как отец и Франц обмениваются дружелюбными улыбками и любезностями, и недоверие понемногу сменялось гневом. Франц был из Вены и приехал в Зальцбург только вчера. Она не могла поверить, что ее отец заставил его проделать весь этот путь из Вены. И чего ради? Работы было не так много, чтобы ему вдруг понадобился еще один ассистент. Мать и Иоганна, судя по всему, были сбиты с толку не меньше нее, хотя последняя явно обрадовалась, особенно когда стало ясно, что Франц будет жить у них, как обычно и бывает с ассистентами. «Можешь занять маленькую комнату на чердаке», — предложил Манфред. «Летом в ней жарко, зимой холодно, но мы постараемся сделать ее как можно уютнее. И так у тебя и у нас будет личное пространство». Хедвиг тут же отправилась убирать эту комнату. Манфред повернулся к Францу с вопросительной улыбкой, и тот склонил голову в знак признательности. «Я так вам благодарен за помощь, герр Эдер. Мне только в радость, и прошу, зови меня Манфред». Биргит молча кипела гневом, пока они болтали и болтали, а потом Франц повернулся к Иоганне и попросил ее рассказать о себе. К изумлению Биргит сестра принялась разглагольствовать о том, как обожает ходить в походы, и о клубе альпинистов, в котором состояла несколько лет назад. Насколько помнила Биргит, она лишь несколько раз ходила в поход, а потом жаловалась на холод. «Мне, поскольку я жил в Вене, выпало очень мало возможностей побродить по горам», — улыбнувшись, заметил Франц Вебер. «Но я с нетерпением жду, когда увижу здешние». «Мы отведем тебя на Уинтерсберг», — заявил Манфред, «под которой, как говорит легенда, спит Карл Великий. С нее открывается лучший вид на город». «Не могу дождаться», — ответил Франц, при этом глядя на Иоганну. Биргит, как обычно, была невидима. В общем-то, этого следовало ожидать. Но когда на следующее утро Франц занял место на скамейке рядом с отцом, которое всегда занимала она, с тех самых пор, как ей исполнилось 16, она с трудом сдержалась, чтобы не накричать на него или еще того хуже — расплакаться. Как это могло произойти? Почему отец не сказал ни слова? Ответ, так пугавший Биргит, был таким же, как на многие другие вопросы. Потому что ее никто не замечал. Она забилась в уголок, где свет был тусклым, и молча слушала, как отец рассказывает Францу о часах. Спустя несколько минут деликатных наставлений Манфреда ей стало ясно, что Франц Вебер совершенно не разбирается в этом вопросе. Отец говорил с ним так, как говорил с Биргит, когда она была 8-летним ребенком, и, указывая на колеса и коробку передач, платину и маятник, называл их, а у Франц при этом был вид человека, который впервые об этом слышал. А вот ее место занял с уверенностью и стал ассистентом ее отца. Она молчала остаток дня и весь следующий день, пока отец и Франц работали бок о бок. Лишь утром третьего дня, когда Франц по просьбе Манфреда пошел встречать доставщика проволоки, она поняла, что больше не в силах держать это в себе. «Я не понимаю, пап», — заявила она, стараясь говорить резонно, а не обиженно или сердито. «Зачем ты нанял человека, который, кажется, понятия не имеет, что у часов внутри?» Отец чуть заметно улыбнулся, убирая инструменты, прежде чем идти наверх обедать. «Франц окончил университет Вены и получил диплом математика», — ответил он мягко. «Он более чем квалифицирован для работы в моем маленьком магазине». «Но у него совсем нет опыта», — возмутилась Биргит. «Он смотрел на шестерни венского регулятора, которые ты ему показывал, как будто это что-то из другого мира». «А это и есть другой мир. Мне выпала честь показать ему механизмы этой миниатюрной вселенной. И то, что она является всего лишь призрачным отражением сложной работы Божьего творения». Он усмехнулся. «Мне еще предстоит убедить его в последнем, но я с нетерпением жду дебатов». Биргит слышала, как отец и Франц обсуждали философию так называемого логического позитивизма, которую Франц изучил в Вене, и теперь довольно решительно заявлял, что единственные значимые философские проблемы — это те, которые могут быть решены с помощью логического анализа. Бергит даже не пыталась понять то, о чем они весело разглагольствовали. Зато Лотта слушала, как всегда, завороженная, и даже Иоганна в кои-то веки отважилась выйти из кухни, чтобы посидеть с ними, хотя, как и Бергит, не произнесла ни слова. «И все-таки я не понимаю», — вновь сказала Бергит, когда отец ставил на место чемодан с инструментами. «Работы не так много, чтобы тебе требовался ассистент. Еще один ассистент», — многозначительно сказала она, и на лице отца отразилось, о ужас, сочувствующее понимание. «Ох, Бергит, mein Schatz, так вот в чем дело?» Он положил руку ей на плечо. «Дело не в тебе, Бергит, совсем нет. Ты ни секунды не должна думать, что я был недоволен твоей работой, твоей безропотной помощью». Он улыбнулся и сжал ее плечо. «Тут происходит кое-что посерьезнее, и мы должны довериться Господней воле. А теперь пойдем. Мама приготовила обед, и, сдается мне, я чувствую запах тафельшпица». Так что Бергит вслед за отцом поплелась наверх, не сказав больше ни слова. Слушая рассуждения Гера Шмидта, «Истинная Германия, не в духе времени», Бергит почувствовала, что больше не вынесет. Всю неделю она наблюдала, как Франц Вебер обучается искусству ремонта часов, обнаруживая ловкость, какой у нее никогда не было. Возясь с крошечными механизмами и хрупкими инструментами, он виновато улыбался отцу, и Манфред убеждал его, что он отлично справляется. А Бергит по-прежнему не замечали. Она выскользнула из душного салона, окна которого были закрыты, чтобы пожилые гости не простудились, и сбежала вниз по ступеням к боковой двери, ведущей во двор. Иоганна, вернувшись с кухни, окликнула ее, когда она тянулась за пальто. «Куда ты ради всего святого собралась?» «Просто прогуляться». «Прогуляться?» Никто из них никогда не гулял по вечерам, тем более теперь, когда шумных банд в коричневых рубашках стало больше, о чем предупреждал отец. «Я на минутку», — ответила Бергит, быстро застегивая пуговицы. «Тут так душно, и я не могу больше слушать кашель Гера Пильхера». «Бергит, скоро вернусь», — пообещала она и выскользнула за дверь, прежде чем Иоганна успела сказать что-то еще. Вечерний воздух был полон осенней прохладой. Вершины гор, окружавших город, уже покрылись снегом. Низко опустив голову и обхватив себя руками, Бергит шла по Гетрайдегассе. Она не знала, куда идет. Правда заключалась в том, что идти ей было некуда. Магазины уже закрылись, идти в кофейню одна она никогда бы не решилась. К тому же у нее и денег не было. Бергит брела по мощенной улице, пока она не сузилась и не перешла в Юденгассе, еврейский переулок, где в средние века находилась синагога, пока всех евреев не выгнали из города. Бергит знала эту жестокую историю, как еврейскую общину обвинили в черной смерти, как их сожгли живьем в этой синагоге, а потом здесь обосновались другие евреи, но их выгнали, и они не возвращались 350 лет. Даже теперь в Зальцбурге были синагога и маленькая еврейская община, хотя Бергит не знала ни одного еврея, кроме точильщика ножей, и Макса Рейнгарта, основателя Зальцбургского фестиваля, и то с последним не была знакома лично. Но она знала, что многие ненавидят эту нацию, хотя не понимала, почему. Это было одно из явлений мира, которые просто были, и все. И можно было только пожать плечами и продолжать жить, потому что больше ничего не оставалось. Что ей до евреев? Она могла думать только о Франце Вебере и о том, как было бы хорошо, если бы он никогда не приезжал в Зальцбург. Бергит замедлила шаг, увидев толпу, собравшуюся там, где Юденгассе пересекалась с Альтер-Маркт-Плац, самой старой рыночной площадью города с фонтаном в центре. Даже несмотря на расстояние, Биргит почувствовала враждебный настрой этой толпы. От людей исходил звериный жар, маниакальный пыл. Они поднимались по мраморным ступенькам фонтана святого Флориана, и что-то, вернее, кто-то привлекло их злобное внимание. Биргит инстинктивно отступила в тень дверного проема и оттуда смотрела, как банда в коричневых рубашках обступила какого-то несчастного. «Надо тебя отмыть, грязный ты еврей!» — крикнул один из мальчишек, и Биргит перехватила дыхание, когда компания подняла человека над головами и забросила в фонтан. Она смогла разглядеть, кто это был. Януш Панов, точильщик ножей. Парализованная ужасом, Биргит смотрела, как бедняга прячется в фонтане, а толпа осыпает его оскорблениями, пинками и ударами. Даже с того места, где стояла Биргит, ей было видно, что его руки, которыми он пытается закрыть окровавленное лицо, покрыты синяками. Будь здесь ее отец, он пришел бы в ярость. Он прорвался бы сквозь толпу, каким бы ни был слабым, и вытащил Яноша из фонтана. Он отчитал бы их, сказал, что их нужно арестовать или даже как следует выпороть. По крайней мере, так думала Биргит. Но что могла сделать она? Ничего. Она не особенно хорошо знала точильщика ножей, но понимала, что этот простодушный, жизнерадостный человек со своей маленькой тележкой никому не делал зла. Так обращаться с ним было неправильно, и, что еще хуже, жестоко. Как могут глупые мальчишки этого не понимать? Что они могут иметь против Яноша, который, знай себе, толкал свою тележку, точил чужие ножи и подобострастно кланялся всем, кто попадался на пути? Когда толпа, наконец, оставила Яноша в покое, у Биргит вырвался сдавленный стон. Мальчишки направились к Голдгассе, без сомнения ища новую жертву. А Биргит рванула вперед, но прежде чем она успела подняться по ступеням, ее кто-то опередил. Молодая женщина, волосы которой были спрятаны под шляпой, подошла к Яношу, намочив в фонтане край темного пальто и, обвив его рукой, стала помогать ему подняться. Увидев Биргит, она поманила ее к себе и скомандовала: «Ну-ка, иди сюда». Биргит рванула к ней. Она слышала смех бандитов, эхом разносившийся по улице. А если они вернутся? Она знала, что сейчас не стоит об этом думать. «Что нам делать?» — спросила она, глядя на Яноша. Он лежал, казалось, без сознания, кровь растекалась вокруг его головы, окрашивая воду в розовый цвет. «Для начала вытащить его из фонтана». В четком голосе женщины неожиданно зазвучали нотки сарказма. В темноте Биргит не могла разглядеть ее лицо. Женщина наклонилась и ухватила Яноша под мышки. Биргит взялась за ноги. Вдвоем они кое-как вытащили точильщика ножей из фонтана и положили на ступеньки. Начиная приходить в себя, он благодарно им улыбнулся. Кровь стекала из раны на голове, один глаз распух, губа была разбита. «Спасибо, фройлен», — пробормотал он, выплюнул выбитый зуб и по-русски добавил: «Прощение». «Вам не нужно просить у нас прощения», — отрезала женщина, и Биргит удивилась, откуда она знает русский. Она сама знала его лишь благодаря Яношу, который иногда при ней произносил пару-тройку русских слов. Слабо улыбнувшись, Янош стер кровь с подбородка. Казалось, он совсем не был удивлен тем, что произошло. И это было хуже всего. «Как они могут так поступать?» — воскликнула Биргит. Женщина смерила ее быстрым обжигающим взглядом. «Ты против?» «Конечно же, я против. Яныш ни в чем не виноват. Нельзя причинять людям боль только за то, кто они есть. Это жестоко». Она лишь повторяла слова отца и все же вкладывала в них всю свою душу. Ее саму поразила страсть, прозвучавшая в ее голосе. Она словно пробудилась ото сна, в которой была погружена все это время, поглощенная собственными неприятностями и больше ничем. «Вы так добры, фройлен Эдер», — пробормотал Яныш. «Вы добры, как ваш отец». «Твой отец, герр Эдер?» — сухо спросила женщина. «Часовщик. Бергит удивленно посмотрела на нее. «Да, вы его знаете?» Женщина покачала головой. «Но это не важно», — она указала на Яноша. «Нужно отвезти его домой». Опираясь на плечи женщин, Януш кое-как добрался до съемной комнатки на Юденгассе, где он жил. Бергит в жизни не доводилось видеть такого убогого и жалкого места. «Извини», — сказала женщина, когда помогла Янушу лечь на кровать, натерла кровь с его лица так нежно, как это сделала бы мать, и поставила на столик кувшин с водой и стакан. «Кажется, ты испортила юбку». Бергит обвела взглядом свою простую юбку из коричневого твида, вымокшую до нитки и заляпанную кровью. «Как она ради всего святого объяснит это маме?» «Ничего страшного». Женщина пристально посмотрела на Бергит. У нее были полные губы и выдающийся нос, блестящие карие глаза, ясный взгляд. Бергит подумала, что ей лет 30, может, с небольшим. «Ты смелая». Бергит покачала головой. «Нет. Будь я смелой, я бы что-то сделала, прежде чем они бросили его в фонтан». «Это было бы уже не смело, а глупо», — ответила женщина. «Есть разница». Она вновь обвела Бергит оценивающим взглядом, от которого ей стало не по себе. Никто и никогда так на нее не смотрел. С нее словно снимали мерку. Взгляды вообще редко задерживались на ней, переключались на что-то более интересное. Но не в этом случае. «Может быть, ты снова захочешь помочь?» Осторожно и в то же время с вызовом, предположила незнакомка. «Снова? Ну как?» Бергит недоуменно посмотрела на нее. «Яныш ведь в безопасности?» «Да, но он не единственный. Есть много других и много зла, которому нужно противостоять». Она чуть подчеркнула последнее слово. «Как ты думаешь, тебе это интересно? Или ты помогла другому лишь раз, чтобы успокоить свою совесть?» От Бергит не укрылся насмешливый тон женщины, и что-то в ней вспыхнуло. Конечно, гораздо благоразумнее было бы отказаться от непонятного предложения незнакомки, излучавшей энергию и опасность. Ее глаза сияли, выражение лица было суровым, и в душе Бергит вдруг расцвела безрассудная смелость. Раз ей нашли замену в магазине отца, в деле отца, может быть, она сумеет пригодиться здесь». «Может быть, я и не против помочь», — заявила она, приподняв подбородок и достойно встретив прямой взгляд женщины. «Что вы предлагаете?» На лице женщины мелькнула улыбка. «Вот». Она вынула из кармана листок бумаги с несколькими плохо пропечатанными строчками и протянула Бергит. «Возьми. Никому не показывай. Если тебе интересно, приходи в следующую среду в 7 вечера в кофейню Оскара на Элизабет-Форштадт». «Никому не говори». Глаза женщины вспыхнули. «Иначе пожалеешь». Бергит содрогнулась, услышав внезапную угрозу, и ей захотелось вернуть женщине листок, чтобы там ни было написано, но она этого не сделала и лишь повторила: «В среду». Женщина кивнула, повернулась и ушла. Каблуки громко зацокали по мостовой, и лишь тогда Бергит взглянула на листок. «Германия станет еще сильнее», — прочитала она вслух. «Не дайте Гитлеру лгать вам, товарищи! Долой фашизм!» Она резко выдохнула и подняла глаза, но женщина уже исчезла в сумерках.